Крушение. Каждый раз, когда существо двигалось вперед, в озере возникали огромные волны. Всякий раз, когда он замахивался на что-то, трупы на его руке вылетали и превращались в гранату в форме человека. Затем он размахивал руками и мчался к студентам Ваньшанского университета. Когда трупы разлетались, можно было видеть, что тела их опухли и на них были гнойные фурункулы. Наполненные гноем фурункулы вытекали желтым гноем, когда на них слишком сильно надавливали. Воздух сразу же испускал желтый дым, когда сталкивался со странной жидкостью. Что это за существо? Есюань был потрясен, когда увидел перед собой эту картину. Затем он огляделся и увидел странный желтый цветок, парящий над озером рядом с чудовищным существом. Если не присматриваться, то не поймешь, что цветок на самом деле рос в воздухе, а не в грязи и не в воде. Однако в остальном он мало чем отличался от обычного цветка. Однако, если бы кто-то заглянул в тычинку цветка, он бы смог ее увидеть. В тычинке цветка был странный скелет. Это был очень крошечный скелет. Он был даже меньше, чем Лил Ван. Что это за цветок? Есюань использовал карту в реальном времени, чтобы наблюдать за цветком. Он слегка возбудился. Он также мог почувствовать по приливной улитке сокровищ, что аура сокровища, испускаемая цветком, была намного сильнее, чем любое из сокровищ, которые он получил раньше. Однако Есюань перевел взгляд на свирепую и устрашающую фигуру рядом с маленьким желтым цветком. Мутировавший король трупов мира преисподней. 4 звезды уровень. Высокий бронзовый уровень способности. Смешивание трупов, разделение трупов, формирование трупов, взрыв трупов, заражение короля трупов и кулаки короля трупов. Атрибуты массивного существа мгновенно появились в редакторе зверей Есюаня. Это существо. Зрачки Есюаня сузились, когда он увидел атрибуты мутировавшего короля трупов мира преисподней. Он не ожидал, что у зверя будет не только 4-звездочный уровень, но и уровень его культивирования также будет высоким бронзовым уровнем. Его рейтинг был даже выше, чем у древнего демона гробницы, с которым он столкнулся ранее. Нужно было знать, что тайное царство мини-мира преисподней было запечатано всего 2 года назад. Согласно информации, которую он получил, в секретном царстве мини-мира преисподней могли быть существа такого уровня только после того, как оно было запечатано на 5 лет и выше. ХМ, люди из университета Цзянчжоу, в то же время люди, которые сражались с мутировавшим королем трупов мира преисподней, сузили глаза, когда увидели Есюаня и других. Они сразу узнали Есюаня и других учеников. Они из Ваньшанского университета. В то же время Лин Чжибай и другие также узнали, откуда были другие ученики, по их униформе. Узнав, из какого университета были эти студенты, все они подсознательно взглянули на золотую паутину в когтях бронзовой птицы белого пламени. Глава 128. Конец путешествия в тайном царстве. Друзья из университета Цзянчжоу, как насчет того, чтобы разобраться с этим монстром вместе? После того, как мы избавимся от этого монстра, мы сможем разделить с вами сокровища поровну. Увидев, что группа Есюаня прибыла издалека, глаза Сюйфена из Ваньшаньского университета загорелись, когда он закричал в их сторону. Прибыв к озеру десяток тысяч трупов, он с первого взгляда понял, что маленький желтый цветок, укоренившийся в небе, был необычным. Однако мутировавший король трупов мира преисподней был слишком силен. Вдобавок к этому, мутировавший король трупов преисподней был не единственным монстром в озере. Однако, как только они почувствовали сильное раздражение, мутировавший король трупов преисподней, увидев, что сокровище, которое он охранял, было вырвано, взревел от гнева и направил весь свой гнев на людей из университета Ваньшань. Он бросился на них в бешенстве, что сделало невозможным преследование группы Есюаня, даже если бы они захотели. Грохот, грохот, грохот. Мутировавший король трупов преисподней сделал шаг вперед. Подобно взбесившемуся морскому чудовищу, он сосредоточил всю свою силу в кулаке, прежде чем метнуть его в зверя перед собой. Отступление, отступление, отступление. Увидев это, студенты Ваньшаньского университета скривились. Сокровище, которое они хотели, было похищено людьми из университета Цзянчжоу. Оставаться там и сражаться против мутировавшего короля трупов преисподней больше не имело никакого смысла. Если бы они были достаточно сильны, чтобы победить этого мутировавшего короля трупов мира преисподней и вернуть его в университетский городок, они могли бы получить огромную прибыль. Однако, поскольку мутировавший король трупов мира преисподней становился сильнее с течением времени, У них не было возможности сделать это. Пойдем. В то же время, после того, как Е Сюань сделал свой ход, он повел Лин Чжибая и других покинуть озеро десяток тысяч трупов. Черт, Е Сюань, разве эта твоя способность не слишком крута? Да, чувак, я чувствую, что даже если бы мы не были здесь в этой поездке, Е Сюань, ты бы все равно смог добиться большего успеха, чем все. Когда они уходили, Лин Чжибая и другие не могли не восхищаться Е Сюанем, когда думали о том, что только что произошло. Способность, которая позволяла человеку напрямую призвать своего зверя вместо на расстоянии нескольких сотен метров. Это была действительно завидная способность. Более того, на протяжении всего пути Е Сюань проделывал это не раз. Пока они были в горах Ванфэнь, Е Сюань использовал тот же метод, чтобы справиться с большинством монстров, с которыми они столкнулись. Он напрямую вызывал и приказывал крыльям грозового облака небесного наказания выкрасть спрятанные сокровища, которые охраняли монстры. За это время многие монстры, охранявшие свои сокровища, потеряли их из-за Е Сюаня, прежде чем они успели понять, что происходит. До такой степени, что, хотя другие члены группы Е Сюаня знали, что они были там, чтобы помочь Е Сюаню, на самом деле они стали группой туристов, которые следовали за Е Сюанем после того, как они вошли в тайное царство мини-преисподней. Если бы не вы, ребята, мои крылья грозового облака небесного возмездия, возможно, еще не достигли бы бронзового уровня. Столкнувшись с восхищением Лин Чжибая и остальных, Е Сюань ответил со смешком. Интересно, что за сокровище этот маленький желтый цветок? После этого его взгляд сосредоточился на необычном крошечном цветке, который только что сорвали для него крылья грозового облака небесного наказания. Е Сюань посмотрел на необычный маленький желтый цветок. Он бегло осмотрел его и не осмелился прикоснуться к нему руками. Вместо этого он поместил его в свое звериное кольцо. Он решил передать его Лин Шэру или другим преподавателям университета Цзянчжоу и попросить их помощи в оценке предмета после возвращения. На самом деле, его личные боевые часы зарегистрировали множество сокровищ в королевстве. Однако ни одно из них не соответствовало маленькому желтому цветку. Грохот, гул, гул. Внезапно, как только Е Сюань поместил маленький желтый цветок в свое звериное кольцо, он почувствовал укол в своем разуме, как будто он внезапно что-то почувствовал. В ответ он быстро поднял голову и посмотрел вдаль. В то же время Лин Чжибай и другие вокруг него также внезапно подняли головы, чтобы посмотреть куда-то далеко. Грохот, гул, гул. Как только они подняли головы, они увидели на горизонте множество белых скелетов, собравшихся вместе и образовавших огромный океан белых скелетов, которые направлялись к ним. Святое дерьмо, белые костяные равнины, не говорите мне, что равнины белой кости простираются до этого места. Увидев океан белых скелетов, Е Сюань и другие не могли не почувствовать холод в глубине своего сердца. В настоящее время они находились недалеко от озера десятков тысяч трупов. Между озером десяток тысяч трупов и равнинами белой кости находились горы Ванфэнь. Куда делись горы Ванфэнь, по которым они бродили много часов? Неужели они были полностью затоплены этими белыми скелетами? В одно мгновение великий страх наполнил их сердца. Если мутация, распространившаяся по всему тайному царству, затронет их, смогут ли они сопротивляться ей? Ух, ух, ух. В одно мгновение, испытывая ужас, большинство из них увеличили высоту полета своих зверей. Быстрее, быстрее. Мутация тайного царства мини-преисподней наверняка вызвана мировой трещиной на другой стороне. Нам нужно поторопиться и забрать учеников обратно. За пределами секретного царства Ренья из университета Цзянчжоу и преподаватели других университетов в этот момент быстро высвобождали энергию своего разума, чтобы подключиться к порталу тайного царства мини-преисподней. Пока они были за пределами секретного царства, они могли сразу почувствовать ситуацию в тайном царстве через этот портал. Они могли даже почувствовать, если ученики внутри царства принесли с собой зверя, который им не принадлежал, когда они вызывали этого зверя внутри царства. Они могли напрямую использовать черный портал, чтобы делать снимки в тайном царстве. И в этот момент именно через этот черный портал они обнаружили огромную аномалию внутри всего тайного царства мини-мира преисподней. Почувствовав аномалию, все тут же начали действовать. Что здесь происходит? Почти сразу после того, как Ренья и другие учителя начали действовать, студенты каждого соответствующего университета в тайном царстве мини-мира преисподней заметили внезапное появление пространственного вихря рядом с ними. Глава 129. Возвращение на лазурную планету. Рев. Издалека донесся пугающий рев. Над землей, когда океан белых скелетов продолжал распространяться, из орды белых скелетов внезапно выскочил гигантский дракон-скелет с размахом крыльев более 30-40 метров. Увидев группу Есюаня, он тут же взмахнул своими гигантскими драконьими крыльями и бросился вперед. В то же время по краям океана белых скелетов из-под земли выползли тонны белых высушенных скелетов. Однако некоторые студенты полностью побледнели, услышав вопрос. В конце концов, после краткого осмотра было обнаружено, что из-за аномалии тайного царства пятеро учеников, вошедших в царство, навсегда останутся в нем. Более того, благодаря отклику и быстрой реакции преподавателей университета, только пятеро навсегда остались в тайном царстве после аномалии тайного царства. Если бы они были немного медленнее, кто знал, сколько студентов на самом деле выбрались бы оттуда. Ренья, которая шла вместе с другими учителями, осматривала группу Есюаня. Узнав, что все из группы Есюаня благополучно выбрались, ее лицо немного расслабилось. На этот раз ни с кем из группы Есюаня не произошло никаких происшествий внутри секретного царства. Безопасный выход из царства был лучшим, на что можно было надеяться. В противном случае, если бы Есюань и Линь Чжибай оба застряли в тайном мини-мире преисподней, она не знала бы, как объяснить это Линь Шру. Хаэм, однако, как только улыбка начала появляться на ее лице, ее взгляд упал на шарообразный объект, завернутый в секретное сокровище золотой сети, который находился перед бронзовой птицей белого пламени Линь Чжибая. Увидев предмет, обернутый тайным сокровищем золотой сети, Ренья, которая обычно была очень спокойной и ее было нелегко взволновать, не могла не открыть рот в этот момент. «Вы парни!» Она подробно изучила предмет, завернутый в тайное сокровище золотой сети. Наконец, она посмотрела на Есюаня и остальных и бессознательно потерла лоб. Это была головная боль. «Мисс Рен!» В этот момент, увидев, как Ренья подошла, прежде чем Есюань успел что-то сказать, Линь Чжибай заговорил первым. «Мы отправились на поиски материалов для эволюции после того, как вошли в тайное царство мини-преисподней. Однако эти старшие не раз доставляли нам неприятности. У нас не было другого выбора, кроме как отомстить». Говоря это, он повернулся, чтобы подать знак Есюаню. Есюань понял, что он имел в виду. Он переместил свои мысли и забрал тайное сокровище золотой сети, которая связывала Елоцин и других. Затем он молча вложил его обратно в свое звериное кольцо. Секретное сокровище золотой сети было секретным сокровищем уровня пика черного железа. Однако при правильном использовании даже связанному им зверю бронзового уровня будет трудно сбежать. Есюань уже обладал талантом сокровищницы, и если студенты из Ваньшанского университета позже не попросят золотую сеть, он оставит ее себе. Плюх. Как только Есюань забрал тайное сокровище золотой сети, среди хлопающих звуков группа Елоцина упала на землю один за другим. После этого под многочисленными взглядами их лица раскраснелись, когда они встали с опущенными головами. Они не осмеливались смотреть в глаза окружающим. Что тут происходит? Увидев это, учитель, возглавлявший группу Ваньшаньского университета, сразу же подошел, выражение его лица изменилось. Этот учитель был старшим, у которого был громкий голос, и он командовал горным орлом, который привел студентов университета Ваньшань. Он много раз был ответственным учителем, приводя студентов своего университета в разные секретные сферы для обучения. Однако никогда раньше он не сталкивался с подобной ситуацией. Уважаемый господин, столкнувшись с вопросом преподавателя университета Ваньшань, Есюань поднял голову и с яркой улыбкой на лице сказал: «Я уже объяснил нашей госпоже Рен, что произошло ранее. Я являюсь специальным студентом университета Цзянчжоу этой когорты. На этот раз я вошел в тайное царство вместе с другими студентами из нескольких средних школ университета Цзянчжоу. Мы знаем, что наши силы ограничены. Итак, после того, как мы вошли в тайное царство, у нас не было намерения создавать какие-либо проблемы, а мы хотели только искать сокровища. Однако по каким-то неизвестным причинам старшие братья и сестры из Ваньшаньского университета начали следовать за нами сразу же после того, как вошли в тайное царство. После того, как нам удалось избавиться от них, они разделились на команды, И эти несколько старших сестер и братьев клана Вечной Ночи из Ваньшаньского университета снова нашли нас и даже сказали, что убьют нас или что-то в этом роде. У нас не было выбора, кроме как избить их, упаковать и вернуть обратно. Надеюсь, вы не возражаете. Ты, услышав объяснение Есюаня, глаза главного преподавателя университета Ваньшань расширились. Мы пошли создавать проблемы для тебя, малыш, ты смеешь говорить, что не грабил сокровище, на которое мы так долго смотрели на озере 10 000 трупов. В то же время группа Сюйфена из Ваньшаньского университета также подошла издалека. Около дюжины людей вокруг Сюйфена смотрели на Есюаня. Гнев наполнил их глаза. Они все видели и ясно знали. После того, как зверь элемента молнии улетел, он приземлился на плечо Есюаня. «Да, это был я», — Есюань с улыбкой ответил. «Я отнимаю у тебя твое сокровище. Разве это не честное соревнование?» Ты, услышав это, выражение лиц группы Сюйфена стало еще более искаженным. Ли Хун. Затем, в этот момент, увидев взгляд старейшины Ваньшаньского университета, Рен Я подняла бровь и сказала: «Если ты не веришь словам наших студентов университета Цзянчжоу, ты можешь спросить многих из них о том, что здесь произошло, прямо сейчас». Говоря это, она указала на учеников клана Вечной Ночи. Затем она сказала: «Если они скажут «нет», тогда мы можем продолжить обсуждение. Не нужно так пялиться на моих учеников». Услышав это, старший, которого Рен Я называла Ли Хун, глубоко вздохнул. Он обернулся, чтобы посмотреть на укротителей зверей из клана Вечной Ночи. Однако 7 укротителей зверей клана Вечной Ночи опустили головы еще ниже, увидев взгляд Ли Хуна. «Чушь, пошли». Увидев это, Ли Хун никак не мог не знать, что произошло. Он холодно фыркнул и тут же призвал горного орла. Затем, используя свою умственную энергию, он подобрал своих студентов и сразу же ушел. На этот раз они были полностью унижены. В частности, когда Есюань разговаривал с ним, он продолжал использовать слова старшие сестры и старшие братья. Даже если он хотел поспорить с Есюанем, он не мог этого сделать. «Вы многое сделали хорошо». Увидев, как старший из Ваньшаньского университета уходит со своими учениками, Рен Я обратила внимание на группу Есюаня. На ее лице появилась улыбка. Сразу после этого она махнула рукой и призвала свою колесницу с железными стенами. Затем она повела группу Есюаня обратно в университет Цзянчжоу. Что касается аномалии тайного царства мини-мира преисподней, с ней можно будет разобраться только после обсуждения между университетами. Глава 130. 56 тысяч очков заслуг. Что, если мы умножим это на 5? Облака плыли по небу. Древняя колесница, залитая кровью, летела по небу. Мы вышли просто так. Есюань стоял на краю колесницы с железными стенами и смотрел на белые облака в небе. Чувство давления, которое он ощущал в тайном царстве мини-мира преисподней, исчезло без следа. Однако, когда он подумал о том, как он вошел в тайное царство мини-мира преисподней всего за несколько часов до того, как был вынужден покинуть его, он покачал головой. Согласно его первоначальным планам, он должен был оставаться в тайном мини-мире преисподней 3 дня, прежде чем выйти из него. Он даже приготовился прорваться к укротителю зверей бронзового уровня в тайном царстве мини-мира преисподней. Но это тоже довольно хорошо. Таким образом, я могу вернуться и поспать. Когда я проснусь завтра утром, приливная улитка сокровища должна будет перейти на следующий уровень. Есюань проник своими чувствами в логово зверя. Скорость, с которой приливная улитка сокровища поглощала сферу белого пламени, заставила его улыбнуться. Есюань. В этот момент Рен Я обернулась и взглянула на Есюаня. Она сказала: «Похоже, на этот раз ты получил довольно хорошие результаты в тайном царстве мини-преисподней. И ты, кажется, отбил сокровище у университета Ваньшань». Конкуренция между Ваньшаньским университетом и Цзянчжоуским университетом была длительной. Есюаню вместе с учениками из дочерней средней школы удалось заставить студентов университета Ваньшань очень сильно проиграть. По мнению Рен Я, было чем гордиться. Таким образом, она была в хорошем настроении, пока они путешествовали. Это правда. Когда Есюань услышал вопрос Рен Я, он сразу же махнул рукой и достал крошечный желтый цветок в белой хрустальной бутылке. Крошечный желтый цветок был сокровищем, которое он забрал у Ваньшанского университета и мутировавшего короля трупов мира преисподней. «Профессор Рен, помогите мне взглянуть на это. Это тот предмет, о котором говорили студенты из Ваньшанского университета. Есюань передал белую хрустальную бутылку Ренья. Ранее он получил хрустальную бутылку в полупрозрачном тайном царстве, и она использовалась для содержания громового облака наказания. Теперь, когда грозовое облако наказания было израсходовано, он использовал ее, чтобы содержать крошечный желтый цветок, который он только что получил. «Ой!» Ренья посмотрела на крошечный желтый цветок в белой хрустальной бутылке, которую держал Есюань. Она подняла брови и сказала: «Тебе очень повезло. Это костяной духовный цветок преисподней. Он считается довольно хорошим эволюционным ресурсом платинового уровня. Ты можешь оставить его себе и использовать для обмена на эволюционные ресурсы более высокого уровня, которые тебе могут понадобиться. Или ты также можешь передать его школе и обменять на очки заслуг». Эволюционный ресурс платинового уровня? Глаза Есюаня прояснились. «Профессор Ренья, вы знаете, насколько очков заслуг я могу это обменять. Ты должен пойти в здание миллиона сокровищ в школе, чтобы узнать. Но это определенно стоит более 10 тысяч очков заслуг». Ренья сказала с улыбкой: «10 тысяч очков заслуг?» Есюань был взволнован. Когда он ранее получил древнего демона гробницы, Лин Чжибай сказал ему, что он может обменять его на более чем 10 тысяч очков заслуг. Если бы он добавил и это, у него было бы довольно много очков заслуг. Этого должно хватить на какое-то время. Конечно, не следует быть слишком жадным. Если бы на этот раз у него не было Лин Чжибая и других, он бы не смог получить тысячелетнюю платиновую боевую жемчужину души. Вот почему он даст Лин Чжибаю и другим несколько очков заслуг при обмене предметами. Ух! Пока Есюань строил свои планы, колесница с железными стенами промчалась по небу и вскоре вернулась в университет Цзянчжоу. Однако на этот раз Ренья не заставила колесницу с железными стенами остановиться у ворот университета Цзянчжоу. Вместо этого она остановилась перед зданием миллиона сокровищ. «Пойдем, я отведу вас всех в здание миллиона сокровищ и на этот раз помогу вам разобраться со всей вашей наградой». После того, как Есюань и другие сошли с колесницы с железными стенами, Ренья оставила колесницу и повела их в здание миллиона сокровищ. Здание миллиона сокровищ университета Цзянчжоу. Все эволюционные ресурсы, которые студентам удается получить за пределами университета, можно продать в здании миллиона сокровищ и обменять на очки заслуг. Одновременно в здании миллиона сокровищ также продавались различные виды эволюционных ресурсов. Студенты университета Цзянчжоу могут использовать свои очки заслуг для покупки здесь различных видов эволюционных ресурсов. Ранее, когда Есюань впервые приехал в университет Цзянчжоу, ему уже было любопытно это место. Однако у него не было тогда даже ни одного балла заслуг, да и времени тоже не было. Вот почему он никогда не был в этом здании. О том, что в университете Цзянчжоу есть такое здание, он знал только через школьное приложение. По сравнению с этим, Лин Чжибай и другие были гораздо лучше знакомы с этим местом. Несмотря на то, что они были учениками старшей школы Цзянчжоу, у них была система очков заслуг. Кроме того, их дочерняя средняя школа находилась рядом с университетом Цзянчжоу. Их школа и университет Цзянчжоу были связаны. Вот почему они были в этом здании раньше. Тут так много людей. Есюань и другие быстро вошли в здание миллиона сокровищ. Они прибыли в холл на первом этаже здания миллиона сокровищ. В это время студенты входили и выходили из здания. Некоторые из этих студентов были похожи на них. Они пришли сюда продать свои сокровища. В то же время другие были там, чтобы купить сокровища. Однако Ренья не остановилась на первом этаже. Вместо этого она повела Есюаня и остальных в холл здания миллиона сокровищ на подвальном этаже. Здание миллиона сокровищ снаружи имело всего 3 этажа. Однако здание под землей было намного больше, чем размер здания над землей. Однако под землей было не так много людей. Было всего несколько рабочих, которые занимались товарами. Есюань окинул взглядом товар и понял, что все эти предметы, вероятно, были принесены сюда учениками в обмен на очки заслуг. «Профессор Ренья, почему у вас есть время приходить сюда?» Ренья только что прибыла, когда мужчина средних лет в подземном зале увидел ее. На его лице отразилось удивление. «Я повела студентов, чтобы они набрались опыта, и у них неплохой улов. Поэтому я привела их сюда, чтобы вы помогли им обменять эти предметы на очки заслуг». Ренья ответила: «Это просто». Услышав это, мужчина средних лет повернулся и посмотрел на Есюаня и остальных. «Достаньте предметы, которые вы получили, и я помогу вам всем взглянуть на них». Он мог с первого взгляда сказать, что у Есюаня и других был недостаточный уровень развития. Среди них не было даже укротителя зверей бронзового уровня. Какую награду может получить такая команда, когда они отправляются за опытом? Конечно, ему все еще приходилось быть с ними вежливым из-за Ренья. Конечно, сэр, Есюань использовал свой разум, чтобы переместить свою награду из кольца зверя перед мужчиной, когда услышал это. Стук. Мгновенно перед глазами мужчины средних лет возникла небольшая кучка эволюционных ресурсов. Когда мужчина увидел это, его рот дернулся. Даже Ренья выглядела потрясенной. Ранее она думала, что Есюань неплохо справился, получив костяной духовный цветок преисподней во время этой поездки в тайное царство. В конце концов, Есюань пробыл в тайном мини-мире преисподней всего несколько часов, прежде чем выйти. Но только сейчас она поняла, что недооценила Есюаня. Это была такая огромная куча эволюционных ресурсов. Взял ли Есюань все сокровища из определенной области тайного царства мини-мира преисподней, и это тоже. Сразу после того, как Есюань высыпал на землю огромную кучу эволюционных ресурсов, он использовал свой разум, чтобы призвать древнего демона гробницы, который был избит до полусмерти крыльями грозового облака небесного наказания, из кольца зверя. Следы холодного воздуха появились, когда появился демон древней гробницы. Что это за дерево? Нет, не то. Что за чудовище? Оно еще живое? Мужчина средних лет был ошеломлен, когда увидел древнего демона гробницы. Наконец он понял, что это была не груда обугленных дров, а живое древнее деревянное существо. Однако, когда он увидел состояние древнего демона гробницы, на его лице появилось странное выражение. Он не знал, что сказать, что именно пережило это существо. Лил Ван. Есюань взглянул на Лил Ван, которая была у него на плече, когда он увидел появление древнего демона гробницы. Лил Ван поняла то, на что намекал Есюань, и она немедленно собрала поток зеленого света, который упал на древнего демона гробницы. Демон древнего дерева гробницы был древним существом деревянного типа и существо из преисподней. Однако, что бы это ни было за существо, оно определенно имело жизненную силу. И духовная техника божественного дерева Лил Ван была мощной и полезной духовной техникой для восстановления жизненной силы. Просто древний демон дерева гробницы получил серьезную травму. Несмотря на то, что духовная техника божественного дерева Лил Ван сияла на него, он просто трясся своим телом и, казалось, был немного более сознательным. Кажется, это демон древней гробницы. Мужчина средних лет внимательно посмотрел на древнего демона гробницы и был шокирован. Он осторожно задал свой вопрос. «Расскажи мне, какие способности он использовал, когда вы все столкнулись с ним?» Взволнованно спросил он Есюаня. «Конечно, сэр». Есюань услышал вопрос мужчины и сразу же рассказал ему о том, что сделал демон древней гробницы после того, как он встретил его. «Тогда верно, это древний демон гробницы. Такие существа действительно существуют. И, судя по вашему описанию, это, скорее всего, четырехзвездочный демон древней гробницы среднего бронзового уровня». Мужчина средних лет посмотрел на Есюаня с некоторым ожиданием, когда тот сказал это, и спросил: «Ну, вы все хотите обменять его на очки заслуг? Зверь бронзового уровня с четырьмя звездами может повысить уровень, чтобы стать зверем платинового уровня. И такие звери были особенно дороги ученикам с некоторым потенциалом. В общем, эволюционный ресурс платинового уровня стоил всего около 10 тысяч очков заслуг. Но четырехзвездочный зверь бронзового уровня стоил десятки тысяч очков заслуг. Ценность зверей и эволюционных ресурсов была разной». «Да». Есюань кивнул и посмотрел на учителя средних лет. Он спросил: «Я намерен обменять все, что принес сюда, на очки заслуг. Я надеюсь, что вы сможете нам помочь». «Без проблем». Сказав это, учитель средних лет сразу же начал проверять груду эволюционных ресурсов, которую Есюань ранее опустошил на пол. «Это древняя скала-гробница. Она не стоит многого. Я дам вам 30 очков заслуг за нее. Я дам вам 70 очков заслуг за эту семисегментную костяную духовную траву». Учитель средних лет продолжал бормотать. Есюань понял, что эволюционные ресурсы, которые он нашел на горе Ванвэнь, ничего не стоят. Эволюционные ресурсы уровня черного железа в основном стоили пару десятков очков заслуг. Даже эволюционные ресурсы бронзового уровня составляли всего около сотни очков заслуг. О, это цветок костяного духа преисподней. Учитель средних лет просматривал предметы и вдруг заметил крошечный желтый цветок. На его лице снова отразилось удивление. Это неплохо. За это я могу дать вам 12 тысяч очков заслуг. И этот древний демон гробницы бронзового уровня с 4 звездами. Это самое дорогое. Я могу дать вам 43 тысячи очков заслуг. Сложив все это, я могу дать вам 56 тысяч очков заслуг. 56 тысяч баллов. Что, если они умножат это на 5? Есюань взволновался, когда услышал, что сказал учитель средних лет. Глава 131. Подготовка к повышению уровня 56 тысяч очков заслуг. Есюань посмотрел на Лин Чжибая и остальных и сказал: «Чжибай, Чжувэнь, я возьму 50 тысяч, а 9 из вас можете разделить оставшиеся 6 тысяч». Хорошо, им пришлось прояснить ситуацию, несмотря на то, что они были близкими друзьями. Даже несмотря на то, что оставить 6 тысяч из 56 тысяч баллов заслуг Лин Чжибаю и остальным, казалось не очень щедрым. Но почти вся награда, которую они нашли во время своего путешествия в Тайное Царство, была найдена с помощью его приливной улитки сокровища. Таким образом, он сказал: «Мне также нужны некоторые эволюционные материалы, которые могут помочь ускорить скорость культивирования зверей элемента грома. Вид, который является чисто элементом грома, это тоже не проблема». Рен Я кивнула и спросила: «Есть ли у тебя другие пожелания?» «У меня пока нет ничего другого». Есюань покачал головой и сказал: «Есюань, после этого мы собираемся пройтись по зданию миллиона сокровищ и подобрать несколько эволюционных ресурсов, чтобы ускорить выращивание наших зверей. Мы не собираемся уходить прямо сейчас. Не хочешь присоединиться к нам?» Лин Чжибай и другие повернулись, чтобы спросить Есюаня, когда они прибыли в зал на первом этаже миллиона сокровищ. «Я не пойду со всеми вами». Есюань отказался. «У меня есть несколько друзей, которые планировали пройти через зал Нова. Я должен пойти и спросить их, как все прошло». «Хорошо, увидимся позже». Есюань попрощался с Лин Чжибаем и остальными перед тем, как покинуть здание миллиона сокровищ с Рен Я. Однако Рен Я оставила его после того, как они вышли из здания миллион сокровищ. Теперь, когда что-то странное произошло в тайном царстве мини-мира преисподней, она должна была сообщить об этом в школу. И после того, как Рен Я ушла, Есюань пошел к тому месту, где он остановился. Пока он шел, он вытащил свой телефон и позвонил Цилянцию. «Привет, Есюань». Несколько мгновений спустя Цилянция ответил на звонок. Он сказал с растерянным выражением лица: «Разве ты не говорил, что собираешься в тайное царство мини-мира преисподней? Ты не успел пойти?» «Я уже был в тайном царстве мини-мира преисподней, но случился несчастный случай, поэтому я вернулся пораньше», — Есюань сказал в трубку. «Ну, вы и Шань и остальные успешно прошли через зал Нова, тебе даже нужно спрашивать», — Цилянцы сказал, слегка повысив голос. «Со мной мы определенно добьемся успеха. Кроме того, у нас уже есть планы с другими учениками из списка восходящих звезд. Завтра у нас будет дружеское соревнование в школьном амфитеатре». «Завтра?» — глаза Есюаня загорелись. «Хорошо, тогда я пойду подбодрить тебя завтра». Он хотел увидеть, насколько сильны ученики из списка восходящих звезд, насколько сильнее они были по сравнению с ним. «Нет проблем, я позабочусь о том, чтобы ты многому научился завтра». Цилянцы рассмеялся. Затем он подумал о чем-то и спросил: «Ну, Есюань, ты хочешь попробовать зал Нова и увидеть, насколько это сложно?» «Конечно, я хочу», — уверенно сказал Есюань, — «но я не могу пойти сегодня. Я, вероятно, пойду через несколько дней. Я пойду и опробую зал Нова через несколько дней и попытаюсь попасть в список восходящих звезд, как ты. У тебя есть мужество», — Цилянцы громко сказал. Однако он внезапно сделал паузу и сказал: «Подожди, Есюань, что ты только что сказал?» «Я сказал, что через несколько дней я пробую зал Нова, а затем испытаю свои навыки на нескольких учениках из списка восходящих звезд». «Ой-ой», — Цилянцы кивнул на другом конце провода. Однако он задавался вопросом, не галлюцинирует ли он, что Есюань только что сказал. Должно быть, он шутит. Дело было не в том, что он смотрел на Есюаня свысока. Но посмотрите на разницу в силе между ними двумя. Есюань был как раз на среднем уровне черного железа. Он осмелился попытаться попасть в список восходящих звезд. Неужели у него вырвали душу в тайном царстве мини-мира преисподней и он потерял рассудок? Стук. После этого Цилянцы обменялся еще несколькими словами с Есюанем, прежде чем рассеянно повесить трубку. «Скажи, что, по-твоему, имел в виду Есюань?» Он шутил со мной, повесив трубку. Цилянцы посмотрел на Вэйшеня и Илвэцзин. «Может быть, нет. Возможно, его развитие повысилось после его поездки в тайное царство мини-преисподней». Илвэцзин рассмеялась. «Конечно, она разделяла те же мысли, что и Цилянцы. Что Есюань ранее шутил с Цилянцем. В противном случае, учитывая культивирование Есюаня на среднем уровне черного железа, для него было просто несбыточной мечтой попасть в список восходящих звезд, который был для укротителем зверей пикового бронзового уровня. «Мама, папа, я дома». Есюань попросил Лил Ван отвезти его домой вскоре после разговора с Цилянцем по телефону. Вернувшись домой, он увидел, что Ягата и Су Юньмен смотрят телевизор. Вчера вечером они вдвоем сказали ему, что их ларек на улице закусочных еще не готов. Они смогут открыть свой ларек только через несколько дней. «О, разве ты не говорил, что тебя не будет дома несколько дней?» Ягата и Су Юньмен были удивлены, увидев Есюаня. Они не знали, почему Есюань так рано вернулся домой. «Произошло что-то неожиданное, поэтому я вернулся раньше», — Есюань сказал с улыбкой. «Раз уж ты дома, возвращайся в свою комнату. Не мешай маме и мне смотреть телевизор». Ягата махнул рукой и посмотрел на Есюаня с пренебрежительным взглядом. Он не спрашивал о неожиданном инциденте, о котором упомянул Есюань. Он не понимал мира укрощения зверей. Кроме того, когда он увидел выражение лица Есюаня, он понял, что ничего плохого не произошло в поездке Есюаня. Есюань потерял дар речи, когда услышал это. Однако этим человеком был его отец. Что он мог сделать? После этого Есюань лег спать. Ему просто нужно было дождаться, пока приливная улитка сокровища перейдет на бронзовый уровень на следующий день. Глава 132. Расточительность бронзовый зверь. Внутри особняка Есюань прислонился к спинке кровати и прокрутил приложение университета Цзянчжоу на своем телефоне. Он проверял информацию о зверях бронзового уровня. Учитывая прогресс с приливной улитки сокровища, она определенно сможет выйти на бронзовый уровень завтра. Тогда он точно тоже повысится. И когда он перейдет на бронзовый уровень, ему придется подумать о зверях, с которыми он сможет заключить контракт на бронзовом уровне. Он выглядел как мастер боевых искусств уровня черного железа. В университете Цзянчжоу были не только профессора и студенты. Также было много сотрудников, похожих на мастера боевых искусств средних лет. На самом деле, после того, как родители Есюаня поступили в университет Цзянчжоу, у них также была такая же работа, как и у этого работника ранее. «Поторопись». После того, как мужчина средних лет ушел, Лил Ван начала торопить Есюаня. «Поторопись и открой кольцо зверя, чтобы увидеть, что внутри». Есюань ничего не мог сделать Лил Ван. Он мог только вернуть ее в особняк и открыть кольцо зверя. Там он забрал принадлежащие ей эволюционные ресурсы. Он уже проверил товар, когда ему передал его мастер боевых искусств средних лет. Товары были определенно правильными. «Вот, теперь это твоя еда. Принимай бутылочку каждый день, и этого определенно будет достаточно. По словам профессора Рен Я, ты сможешь выйти на бронзовый уровень менее чем за 2 недели. Есюань передал Лил Ван эволюционный ресурс. Эволюционный ресурс, принадлежащий Лил Ван, представлял собой жидкость белого цвета в бутылке из белого хрусталя. Научное название белой жидкости называлось жидкостью древесного спирта. Жидкость выглядела просто, но на самом деле это было духовное лекарство, состоящее из нескольких видов эволюционных ресурсов. И обычно было одно слово, которым можно было описать редкие предметы. И это слово было дорого. Это была всего лишь маленькая бутылочка жидкости из древесного спирта, и она стоила 2000 очков заслуг. Лил Ван нуждалась в бутылке в день в течение 2 недель, и это стоило 30 000 очков заслуг. Немногие обычные ученики будут тратить столько ресурсов, чтобы взращивать своих зверей. В конце концов, Есюань продал 4-звездочного древнего демона гробницы бронзового уровня примерно за 40 000 очков заслуг. Если бы он не мог умножать заработанные очки в 5 раз, его сердце бы сжалось, если бы он потратил столько денег на жидкость. Конечно, этот вид жидкости древесного спирта на самом деле не предназначался для зверей уровня черного железа. Вместо этого это был эволюционный ресурс, предназначенный для зверей золотого уровня. Кроме того, если бы у Лил Ван не было пяти звезд, она бы не впитала эту жидкость. Профессор Ренья сказала ему, что у этой жидкости есть побочные эффекты. После использования этого эволюционного ресурса для помощи в культивировании, зверь будет затронут, когда он повысится в будущем, если он получит соответствующую формулу. Вот почему Ренья пыталась убедить Есюань не использовать его, когда она впервые заговорила об этом ресурсе. Однако Есюань был непреклонен в том, что ему не нужно ничего, кроме жидкости древесного спирта. Жидкость была немного дороже, но это того стоило, если Лил Ван мог подняться до бронзового уровня за 2 недели. Что касается вероятности того, что это может повлиять на рост Лил Ван в будущем, его это не волновало, поскольку у него был редактор зверей. «Я смогу подняться до бронзового уровня, если буду есть это 2 недели», Лил Ван улыбнулась, и ее глаза превратились в полумесяцы, когда она услышала это. Ее глаза блестели, и она была взволнована. «Да», Есюань улыбнулся. Лил Ван хотел повысить уровень, и он, естественно, надеялся, что Лил Ван повысится как можно скорее. Разобравшись с Лил Ван, Есюань использовал свой разум, чтобы вызвать эволюционные материалы в кольце зверя, предназначенные для тираннозавра и крыльев грозовой тучи небесного наказания. Эволюционный ресурс, предназначенный для тираннозавра, был очень странным. Он был упакован в деревянный ящик. Есюань открыл деревянную коробку и увидел, что внутри коробки была черная бусина. Согласно тому, что профессор Ренья сказала ему ранее, бусина была бусиной дракона. Конечно, это была не божественная бусина дракона и не различные легендарные бусины дракона. Это была бусина дракона из тайного царства, называемого тайным царством драконьей крови. Чтобы получить такую бусину дракона, нужно было убить 10 монстров особого типа, которые обладали родословной дракона в тайном царстве драконьей крови. Затем нужно было получить бусинку монстров этих монстров и собрать их вместе. Была вероятность, что бусины соберутся вместе, чтобы сформировать эту бусину дракона. По словам Ренья, тираннозавр сможет подняться по уровням и стать зверем бронзового уровня за 2 недели, как Лил Ван после того, как он отдаст ее тираннозавру. Для сравнения, этот ресурс не имел никаких побочных эффектов. Просто он был дороже. Это стоило 50 000 баллов. Для сравнения, некоторые эволюционные ресурсы платинового уровня немного более низкого качества будут стоить всего около 10 000 очков заслуг. Можно себе представить, насколько эффективным был этот предмет, поскольку он стоит 50 000 очков заслуг. Что касается крыльев грозового облака небесного возмездия, Есюань подобрал для них только несколько кристаллов монстров громового типа. По сравнению с эволюционными ресурсами, предназначенными для Лил Ван и тираннозавра, этот тип кристаллов монстров громового типа был намного дешевле, хотя это был эволюционный ресурс громового типа бронзового уровня. Один кристалл стоит всего около 100 очков заслуг. По словам Ренья, крылья грозового облака небесного наказания могли иметь максимум 3 кристалла в день. Есюань немного подумал и купил 100 кристаллов. Однако это произошло не потому, что Есюань был предвзят к Лил Ван и тираннозавру или что университет Цзянчжоу не имел каких-либо эволюционных ресурсов, которые могли бы помочь крыльям грозового облака небесного возмездия быстро повысить уровень. Просто крылья грозового облака небесного наказания уже были зверем бронзового уровня. Несмотря на то, что у Есюаня было много очков заслуг, он не мог позволить себе ресурсы, которые могли бы помочь быстро повысить уровень крыльев грозового облака небесного наказания. «Я так беден». Отдав зверям их эволюционные ресурсы, Есюань вздохнул. Взглянув на часы, он лег в постель и тут же уснул. Бас-бас-бас, Есюань проспал всю ночь, до восхода солнца следующего дня. Приливная улитка-сокровище, лежавшая в углу звериного логова, начала вибрировать. Глава 133. Переход на бронзовый уровень следующим утром. Теплый солнечный свет падал сквозь окна на лицо Есюаня. Есюань нахмурил брови и открыл глаза. Он проспал всю ночь и почувствовал, что его духовный океан стал немного сильнее. Как укротителю зверей, это была приятная новость, которая, конечно же, обрадовала его. Навык 2. Приливный вихрь 2 го уровня. Навык 3. Карта в реальном времени уровня 2. Навык 4, 5, 6. Уровень 3. Охота за сокровищами, хранение сокровищ, пожирание сокровищ, Навык 7. Изображение улитки сокровища 2 го уровня. После того, как приливная улитка сокровища слилась с призрачной сферой солнца, она получила способность создавать свое фантомное изображение, которое выглядело так же, как она. Созданный фантом приливной улитки сокровища обладал всеми способностями, которыми обладала оригинальная приливная улитка сокровища. Однако при атаке он также получит двойной урон. После смерти фантомной улитки сокровища приливная улитка сокровища сможет создать еще одно изображение улитки сокровища только на следующий день. Спустя несколько мгновений Есюаню удалось определить новые атрибуты приливной улитки сокровища после того, как она поднялась в звездах из-за слияния с фантомной сферой солнца. Высокий бронзовый уровень. Выражение шока появилось на лице Есюаня после того, как он определил атрибуты приливной улитки сокровища. Он не ожидал, что приливная улитка сокровища достигнет высокого бронзового уровня после того, как сольется с фантомной сферой солнца. Это было выше его ожиданий. Первоначально он думал, что уровень приливной улитки сокровища может повыситься после того, как она эволюционирует. Однако он только подумал, что приливная улитка сокровища может подняться до среднего бронзового уровня. Он никогда не предполагал, что улитка пропустит средний бронзовый уровень и повысится на высокий бронзовый уровень. И изображение улитки сокровища. Есюань повернулся, чтобы посмотреть на новый навык, который получила приливная улитка сокровища. Эта способность похожа на то, как крылья грозовых облаков небесного наказания получили божественного солдата небесного наказания после того, как они поднялись в звездах. Но разница заключалась в том, что образ улитки сокровища, который был фантомным изображением приливной улитки сокровища, мог существовать вечно и обладать всеми ее способностями. Это было не похоже на божественного солдата небесного наказания, фантомного образа крыльев грозового облака небесного наказания. Божественного солдата небесного наказания можно было призвать только временно, и у него не было всех способностей крыльев грозового облака небесного наказания. Однако, сравнивая их, невозможно было сказать, какой из них был мощнее другого. В конце концов, у божественного солдата небесного наказания тоже есть свои сильные стороны. Крылья грозовых облаков небесного наказания немедленно призывали бы другого божественного солдата небесного наказания после смерти первого. Приливная улитка сокровища не сможет этого сделать. 400 метров. Кроме того, когда приливная улитка сокровища поднялась до высокого бронзового уровня и успешно поднялась до 4 звезд, Есюань понял, что может вызвать приливную улитку сокровища из ее звериного логова на расстоянии 400 метров. Это было на 100 метров больше, чем у крыльев грозового облака небесного возмездия. Неплохо, неплохо. Есюань сорвал с головы улитку сокровища и поиграл с ней. Ему это очень понравилось. Есюань также понял, что края приливной улитки сокровища стали острее после повышения уровня эволюции. Ух! В это время аура приливной улитки сокровища в руках Есюаня преобразилась. Раздался свист, и она внезапно разделилась на две части. Она разделилась на две одинаковые приливные улитки сокровища. Какая? Есюань посмотрел на двух одинаковых приливных улиток перед собой. Он был слегка удивлен. Эти две приливные улитки сокровища выглядели одинаково. Если бы он не использовал редактор зверей, а использовал только свое чувство восприятия, он бы не сказал, кто из них был настоящей улиткой-сокровищем, а кто фантомным изображением. Казалось, что между ними вообще нет никакой разницы. В таком случае, разве это не означает, что у меня в руках два бойца высокого бронзового уровня? Кроме того, приливная улитка-сокровище – пятизвездочный зверь бронзового уровня. Хотя большинство ее способностей являются вспомогательными, она должна быть более мощной по сравнению с обычным зверем высокого бронзового уровня, верно? В этот момент Есюань, казалось, что-то задумал, и он внезапно заволновался. Если это так, я попытаюсь бросить вызов Нова Холлу и попасть в список восходящих звезд университета Цзянчжоу. Это должно быть возможно, верно? Я могу попробовать. С этой мыслью Есюань достал свой мобильный телефон и позвонил Лин Шру. Список восходящих звезд был важен, но важнее было то, что он мог нанимать новых зверей после прорыва на бронзовый уровень. Есюань сканировал свой духовный океан, пока звонил Лин Шру. Он чувствовал, что по мере того, как приливная улитка сокровища поднималась до бронзового уровня, а затем эволюционировала до высокого бронзового уровня, его духовный океан претерпел обратное развитие и быстро изменился. Всего за короткий промежуток времени его духовное море расширилось и растянулось, достигнув бронзового уровня укротителя зверей, и скорость его расширения после небольшого замедления продолжала стремительно расти. Это прекратилось только тогда, когда его уровень культивирования резко вырос, достигая низкого бронзового уровня. Конечно же, хотя звери бронзового уровня будут в значительной степени повышать укротителя зверей, укротителю зверей также потребуется больше обратного взращивания по достижении бронзового уровня. Е Сюань глубоко вздохнул и почувствовал небольшое сожаление, когда увидел, что не смог сразу перейти на средний бронзовый уровень. Но это было мимолетно. Обратное развитие улитки не закончилось, когда Е Сюань прорвался и стал укротителем зверей бронзового уровня. Вместо этого он сможет развивать Е Сюаня каждую минуту и каждую секунду в будущем. Однако такое обратное воспитание было похоже на струйку воды. Потребуется много времени, чтобы накопить его, прежде чем он начнет действовать. Но, за исключением Е Сюаня, большинство других укротителей зверей фактически полагаются на этот вид обратного воспитания, чтобы медленно совершить прорыв. А также, когда Е Сюань подумал об этом, его разум внезапно дернулся, и он снова потянулся, чтобы ощутить свой духовный океан. Расширение его духовного моря замедлилось, но где-то в его духовном море что-то резко менялось. Это новый талант приручения зверя. Е Сюань обрадовался. Глава 134. Новый мощный талант Е Сюань. Е Сюань почувствовал странные изменения в своем духовном море, когда телефон был подключен. В трубке послышался медовый голос Лин Шру. «Я уже слышал об изменении, которое произошло в тайном мини-царстве преисподней, но я не ожидала, что в таких условиях ты сможешь получить платиновую боевую жемчужину души тысячелетней давности. Это действительно впечатляет. В бесплодном государстве Ся был каньон, покрытый тьмой. Жители бесплодного государства называли его темной запретной землей». Лин Шру стояла у скалы, держа в руке телефон. На ее лице была легкая улыбка, когда она сказала: «Но ты же не позвонил мне сейчас, чтобы сказать, что ты прорвался и стал укротителем зверей бронзового уровня, не так ли?» Несмотря на то, что лазурная планета в основном занималась укрощением зверей и боевыми искусствами за последние сотни лет развития, она также внесла значительные улучшения в технологии. Это было особенно важно, потому что некоторые ученые, которым помогли специальные звери, изобрели несколько интересных и странных предметов. Они использовали мозг в качестве ядра для создания базовой сигнальной станции. Именно так жители лазурной планеты могли пользоваться телефоном и интернетом, несмотря на то, что было трудно запускать спутники, поскольку небо было в 100 раз больше, и в небе были различные типы монстров. «Мисс Лин, ты такая умная, как ты вообще догадались об этом?» Е Сюань на мгновение остановился, когда услышал, что Лин Шру сказала на другом конце провода. Он не ожидал, что Лин Шру сможет догадаться, почему он так быстро позвонил. «Ты действительно стал укротителем зверей бронзового уровня?» Лин Шру тоже была потрясена, когда услышала, что сказал Е Сюань. Она только что дразнила Е Сюаня ранее. Однако она не ожидала, что Е Сюань действительно пробьется на бронзовый уровень. «Е Сюань». У Лин Шру перехватило дыхание, когда она подумала об этом. Затем она спросила Е Сюаня: «Сколько семян зверей ты получил, когда стал укротителем зверей бронзового уровня?» «Сколько семян зверей?» Е Сюань послал свое сознание в духовный океан, когда услышал это. Он сразу же увидел 2 крошечных семени зверей в огромном извивающемся беспорядке, который был его духовным океаном. 2 семени зверей уже росли. Еще 2. Е Сюань ничего не скрывал. Действительно, когда она услышала это, тон Лин Шру явно стал выше. Казалось, она была взволнована даже больше, чем сам Е Сюань. «Тогда как насчет твоего таланта приручения зверя? Пробудил ли ты какой-нибудь новый талант приручения зверя после твоего прорыва на этот раз?» Лин Шру, казалось, что-то придумала, и снова спросила Е Сюаня: «Я пробудил новый талант, но ему, вероятно, нужно еще несколько минут, чтобы полностью пробудиться. Я до сих пор не знаю, что он собой представляет». Е Сюань мог представить шок и улыбку на лице Лин Шру прямо сейчас. Он не мог не чувствовать себя довольным этим. Он должен был признать, что Лин Шру была самой нежной и самой красивой женщиной, которую он когда-либо видел. Таким образом, у него иногда возникало несколько греховных фантазий о ней. Однако такие мысли обычно так же быстро гасились им. Он чувствовал, что не должен осквернять ее такими мыслями. Кроме того, это совершенно не подходило, учитывая его нынешний статус. «Я поняла, Дыхание Лин Шеру было явно тяжелее из телефонной линии. Она глубоко вздохнула и сказала: «Есюань, следующие несколько дней ты должен совершенствоваться в школе, как обычно. Тебе не нужно думать о своих новых зверях. Сейчас я нахожусь в бесплодном штате и постараюсь помочь тебе поймать зверя бронзового уровня, подходящего для тебя. Когда я поймаю этого зверя, я вернусь и обсужу с тобой другого твоего зверя. Кроме того, поскольку ты прорвался на бронзовый уровень, ты можешь пойти и найти профессора Ренья, скажи ей, что я попросила ее научить тебя школьной технике психической силы, бедствию огня и ветра». Внутри особняка Есюань был ошеломлен. Он не ожидал, что Лин Шеру уже начала искать для него зверя бронзового уровня еще до того, как ему удалось перейти на бронзовый уровень. Это согрело моллюски его сердца, и он сказал: «Спасибо, мисс». Несмотря на то, что он знал, что Лин Шеру сделала все это, потому что хотела, чтобы он рос быстрее и становился сильнее, чтобы стать костяком студентов университета Цзянчжоу. «Хорошо, поскольку ты уже прорвался на бронзовый уровень, ты должен привыкнуть к своему новому уровню. Тогда я пойду и продолжу свою работу». На другом конце провода рука Лин Шеру, которая держала телефон, замерла в движении. Ее взгляд скользнул мимо расплывчатой черной тени под утесом. Ей пришла в голову внезапная мысль, и она повесила трубку, оставив ему некоторые инструкции. В особняке Есюань повесил трубку. Он посмотрел на свою комнату, оформленную в несколько женственном стиле, и глубоко вздохнул. Он почувствовал, что у него появились новые идеи после того, как ему удалось подавить свои странные мысли раньше. Эта комната, должно быть, раньше была спальней госпожи Лин, верно? Есюань подошел к комоду в комнате. На комоде лежали два очаровательных поросенка. Они выглядели очаровательно. Два поросенка сидели очень близко друг к другу. Один из поросят изо всех сил пытался вытянуть голову перед ним, в то время как другой откинулся назад с выражением презрения на лице. Было очевидно, что Лин Шеру не собирала эти вещи. По этим простым украшениям Есюань догадался, что, хотя Лин Шеру обычно казалась немного холодной и отчужденной, в глубине души она могла быть довольно девчачьей. Есюань посмотрел на поросят и толкнул поросенка, вытянувшего голову вперед. Он собирался позволить ему получить то, что он хочет. Гул. Как только Есюаню удалось исполнить желание поросенка, его духовный океан завибрировал. Затем из его середины появилась мощная рябь. В то же время он получил часть информации. Что это? Есюань был взволнован, получив эту информацию. Он сразу же узнал талант укрощения зверей, который он пробудил после того, как на этот раз прорвался на бронзовый уровень. «Я не ожидал, что талант укрощения зверей, который я пробудил на этот раз, будет клонированием зверя. Разве это не сделает меня еще большим врагом общества?» Однако, получив информацию о своем новом таланте, выражение лица Есюаня было немного странным. Он чувствовал, что талант, который он пробудил на этот раз, не сильно поможет ни одному из его зверей. Однако он сможет создать копию своих зверей. С этой мыслью он разделил свое сознание на панель атрибутов. Есюань. Уровень таланта «Война». Серебряный уровень таланта «Укротителя зверей». Мифический текущий уровень «Укротителя зверей». Низкий бронзовый уровень «Семена зверей». Два звери. Божественный лесной эльф. Пятицветный янтарный тираннозавр с двумя крыльями. Крылья грозовой тучи небесного наказания. Приливная улитка сокровище способности зверя обратного воспитания. 1. Родство с божественным деревом ЛВ-2. Черного железа 3 звезды. 2. Янтарный аспект тираннозавра ЛВ-3. Черного железа 3 звезды. 3. Громовое родство ЛВ-1. Бронзовое 3 звезды. 4. Близость к сокровищам ЛВ-1. Бронзовое 3 звезды. Талант 1. Гнездо зверей талант 2. Копия зверя укротитель зверей сможет быстро создавать копию своих зверей, когда использует эту способность. Копия зверя обладала бы всеми способностями, которыми обладает оригинал. Копия зверя может существовать неограниченное время. Укротителю зверей придется ждать 10 секунд, прежде чем он сможет использовать эту способность после первого использования. Однако, пока существует копия зверя, укротитель не может скопировать зверя во второй раз. Но укротитель зверей может рассеять копию зверя в любой момент. Затем, после периода охлаждения, укротитель может сделать еще одну копию зверя. Техника психической силы. Высшее восприятие техника боевых искусств. Стиль оттачивания Есюань использовал редактор зверей, чтобы в мгновение ока отобразить все его атрибуты. В редакторе зверей Есюань мог видеть все его атрибуты. После того, как громовые крылья грозовой тучи и приливная улитка сокровища прокачались и развились, его атрибуты также немного увеличились. Однако, что приятно удивило, так это его вновь проснувшийся талант. Одного взгляда на представление таланта было достаточно, чтобы понять, что это могущественный талант. Несмотря на то, что он не был таким всеобъемлющим, как гнездо зверя, этого было достаточно, чтобы позволить Есюаню вносить больше изменений во время сражений, чтобы его враги не могли угадать его следующий ход. Это было особенно важно, поскольку крылья грозового облака небесного наказания и приливная улитка сокровища могли создавать клонов самих себя. Если бы он мог скопировать их двоих, разве тогда у него не было бы четырех зверей? Еще был Лил Ван. Если бы он скопировал Лил Ван, разве у него не было бы двух Лил Ван? Тогда разве два Лил Вана не смогут призвать шестерых стражей божественного леса? Ударь меня, ударь меня. Есюань хотел вырезать эти два слова у себя на голове. Он хотел посмотреть, осмелится ли какие-нибудь укротители зверей из его лиги спровоцировать его после того, как он сделает себе имя. Он был бы непобедим. Сначала я свяжусь с профессором Ренья и получу школьную технику психической силы, бедствие огня и ветра. После этого, список восходящих звезд. В этот момент Есюань был полон борьбы. Сначала он не был уверен, сможет ли он попасть в список восходящих звезд, но сейчас он был полон уверенности. Кроме того, он сможет получить очки заслуг, если ему удастся попасть в список восходящих звезд. Даже человек, занявший последнее место в списке восходящих звезд, ежемесячно получал 1000 баллов заслуг. Это было немного, но если бы он умножил это на 5, то смог бы получить 5000 очков заслуг. Это было так же хорошо, как подарок. Почему Есюань не пошел бы на это? Более того, рано или поздно он попадет в список восходящих звезд. Если бы он смог занять первое место, то получал бы 10000 баллов заслуг в месяц. Если бы он умножил это на 5, то получил бы 50000 очков заслуг. Это было много очков заслуг, и он был готов попробовать. Размышляя об этом, Есюань решил сначала отправить сообщение профессору Ренья. Он только что прорвался, чтобы стать укротителем зверей бронзового уровня. Ему нужно было быстро освоить другую технику психической силы. Это тоже была критическая задача. Несмотря на то, что у него был навык медитации дракона, который он еще не совершенствовал, ему просто нужно было развить его, прежде чем он достигнет уровня претендента. Лин Шеру уже упоминала о навыке бедствия огня и ветра университета Цзянчжоу. Это была техника психической силы, которая имела два уровня, и ее могли культивировать только те, кто ниже золотого уровня. Звенеть. Именно тогда Есюань понял, что Цилян Цзи звонит ему по телефону. Есюань, Вэйшань, Илвэ Цзин и я в столовой. Хочешь пойти с нами, и мы можем позже вместе пойти в звериный спортзал? Голос Цилян Цзи можно было услышать из телефона после того, как Есюань нажал кнопку, чтобы принять вызов. «Братан, вы все отправляетесь туда сами, мне надо кое-что сделать, но не волнуйтесь, я отправлюсь в звериный спортзал как можно скорее», сказал Есюань, когда услышал приглашение Цилянция. Позже он планировал отправиться в Новохолл. После этого он пойдет в звериный спортзал. Он хотел посмотреть, сможет ли он попасть в список восходящих звезд, как Цилянция и другие. В противном случае было бы очень жаль, если бы он был единственным из всех них, кто не попал в список восходящих звезд. «Ты негодяй, я не знаю, чем ты так занят каждый день», Цилян Цзи пожаловался, когда услышал это. Однако на самом деле он не особо возражал. Не имело значения, прибудет ли Есюань немного позже, ведь было еще раннее утро. До открытия звериного спортзала и начала испытания оставалось еще много времени.